Николай Рерих. Мир огненный. Часть первая. Ур есть корень света огня. С незапамятных времен это светоносное начало привлекало сердца многих народов. Так из прошлых заветов перенесемся в будущие достижения. Первое. Стихия огня — самая вездесущая, самая творящая, самая жизненосная, менее всего замечается и оценивается. Множество пустых, ничтожных соображений занимает человеческое сознание, но наиболее чудесное ускользает. Люди спорят о пайсе на базаре, но не желают протянуть руку к сокровищу. Многое сказанное сердце должно быть приложено и к огненному миру, но в особом обострении. Огонь стремительный, как мощь строения кристаллов. Шары, сферы кристаллов не случайно употреблялись ясновидцами. Угли горящие нужны для очищения сознания. Пламя радужное утверждает стремление духа. Множество приложений работы огня явлены как самые поразительные условия бытия. От обычных световых образований, доступных открытому глазу, до сложных огней сердца, все вводит нас в область огненного мира. Второе. При наблюдении за огненными знаками можно заметить подразделение людей. Одни вечно стремятся и не могут существовать без этих возвышающих движений, будьте уверены, что они принадлежат к стихии огня. Даже при заблуждениях они не могут оставаться в бездействии. Присмотритесь к ним, и всегда найдете мощь пламенную. Но среди неподвижности земной, среди качаний водных и понуждений воздуха, не ищите огня творящего. Мы не желаем превозносить особенно огненных людей, но должны поистине сказать, что они двигают мир. Нужно не забыть, что этим людям вовсе нелегко среди прочих сочетаний. Справедливо сказано об огненном ангеле с опаленными крылами. Когда он устремляется на спасение мира, его фосфорные крылья черкают о скалы земные и опаляются, и обессиливают ангела. Так показано разительное различие между миром земным и огненным. Глаз земной, будучи очень утонченным, тем не менее обычно не воспринимает даже тонкие явления. Но мир тонкий, в свою очередь, не зрит огненных жителей, куда может вести сердце пламенное. Так можно понять почитание огня. У нужных человеческих устремлений есть естественное явление мира огненного. От ранних лет они как бы носят на себе отблеск высшего огня. Эти искры заставляют их как бы удаляться от соприкосновения с другими элементами. И те не любят этих огненных очей. Но не пройти путь земной без прикасания к огню, потому лучше знать его сущность. Третье. Нужно указать, что напряжение огня отзывается на всех отправлениях тела. Не надо забывать, что именно огонь пространства может с одной стороны заживлять раны, но с другой напрягать ткани. Так будем осторожны. Четвертое. Казалось бы, ясно сказано об огненном крещении. Указаны огненные языки над головами. Но люди не желают принять действительность, как она есть. Они будут как бы почитать Писание, но не принимать в жизни. Не все могут принять и спокойно наблюдать нежгучее пламя, как вы видели его, хотя оно было вполне действительным со всеми свойствами огня, кроме жгучести. Но нужно было иметь открытое сердце, чтобы стоять перед этим пламенем. Люди уловили грубые проявления в виде электричества, но без применения огненных свойств человеческого организма они не могут продвинуться к утончению проявления. Утро человечества наступит, когда явление понимания огня войдет в жизнь.